Часть вторая. Хотеть наполовину мочь. Сперва навалилась тяжесть. Потом все вокруг заволокло синеватой дымкой. В глазах заребило и ощутимо зазвенело в ушах. Затем раздался легкий хлопок. Тяжесть и звон исчезли. Следом растаяла дымка. Стоящий впереди лорд Валдилей облегченно вздохнул. «Ну, вот и все». Герман сквозь блестки в глазах разглядел стоящие полукругом фигуры в плащах, стену за их спинами и ряд прожекторов под потолком. Он и так ждал подвоха, до конца не веря лорду. А когда увидел светильники, людей и услышал слова Валдилея, то решил, что угодил на съемочную площадку. Нож выскользнул из ножен, рука пошла на замах, глаза выбрали точку на шее лорда. В этот момент Валдилей повернулся, желая что-то сказать, увидел нож и глаза Ветрова и застыл, как статуя, забыв захлопнуть рот. Стоявший рядом Харантик испуганно воскликнул: «Нет!» Крик удержал Германа от удара. Он опустил руку и еще раз глянул по сторонам. Они были в большом, круглом помещении. Пол выложен крупной плиткой, слева у стены огромное мозаичное полотно. Над головой купол. Под куполом множество окон, чуть ниже висят зеркала. Они отражают солнечный свет внутрь помещения. Именно зеркала Герман принял за прожекторы. Магистр, лорд и наемники стояли на невысоком круглом постаменте под сводом большой арки. Стены арки толстые, покрытые рисунками и фресками. Харантик первым сошел с постамента. За ним последовали стражники. Герман спрятал нож и хлопнул Валдилея по плечу. «Все нормально, лорд. Расслабься». Подхватил баул и тоже сошел на пол. Лорд все еще стоял на месте, приходя в себя. Он отчетливо понял, что был на волоске от смерти. Кир обошел Валдилея и встал рядом с Ветровым. Оба с интересом смотрели на застывшие фигуры в плащах. Ноги на ширине плеч, спины прямые, головы запрокинуты. Держатся за руки, пальцы аж побелели от напряжения. Магистр Харантик дважды громко хлопнул в ладони и что-то крикнул. Несколько секунд ничего не происходило. Потом центральная фигура шевельнулась, опустила голову и с видимым трудом отпустила руки соседей. Полукруг распался. Половина людей попадала на пол, остальные присели, низко опустив головы. Кто-то негромко застонал. Стоявший в центре человек несколько раз шумно вдохнул, потом скинул капюшон и сделал два шага вперед. Зеленые глаза отыскали Германа, раздался хрипловатый бас. «Приветствую тебя, человек войны!» Это он произнес на русском языке. Харантик представил говорившего. «Верховный оракул ордена Эрдольф Неринг». Кир убрал пистолет и процедил сквозь зубы. «Очень приятно». Больше всего верховный оракул походил на профессионального бойца. Высокий рост, вровень с Ветровым, мощные плечи, широкие ладони. Голова бритая, черты лица крупные, нос перебит, подбородок квадратный. На вид лет 45. Под плащом брюки из серого материала, бежевая рубаха без воротника со шнуровкой на груди. На ногах сапоги. На широком кожаном ремне нож. Отнюдь не ритуальный. «Хвала всевидящему, ты пришел», — сказал Неринг. «Мы боялись, что не удержим ока». Герман с прищуром смотрел на верховного оракула. В голове роились десятки вопросов. Но все это сейчас второстепенно. Главное, они и впрямь в другом мире. Лорд не соврал. А значит, все происходящее взаправду. Он покосился на сидевших и лежавших на полу людей. Чего это с ними? Магистры потеряли слишком много сил, удерживая связь между мирами. Стоявший рядом Кир бросил на магистров подозрительный взгляд и хмыкнул. Выглядят так, словно разгружали вагоны. «Ментальное напряжение слишком сильно», — Человек устает больше, чем при физической нагрузке. Неринг хлопнул в ладони. Из дверей в противоположной стене выбежали несколько человек в синих одеждах и помогли магистрам встать. Двоих просто унесли. Герман обернулся и с любопытством осмотрел око всевидящего уже со стороны. Ничего особенного. Арка. Под ней металлический постамент. Стены арки покрыты фресками явно ритуального характера. Сверху черный шар диаметром полметра. И эта штука держит связь между мирами? «Око всевидящего», — ответил Неринг. «Дар небес. Милостью всевидящего мы можем связать разные миры». Подошел бледный Валдилей. Поправив воротник сюртука, слегка заикаясь, произнес. «Карета у входа. Король ждет во дворце». «Сначала надо провести обряд милости Всевышнего», — возразил Неринг. «Что еще за обряд?» — насторожился Кир. «Это необходимо для того, чтобы вы понимали наш язык». Наемники недоверчиво посмотрели на Оракула. «Вы можете сделать так, чтобы мы выучили ваш язык мгновенно?» «На это уйдет половина часа». «Ерунда какая-то. И в чем состоит обряд? Шаманить будете? Духов вызывать?» Неринг непонимающе смотрел на землян. Смысл их слов был непонятен. «Как вы научите нас языку?» — пояснил Герман. «Идите за мной». Герман пожал плечами и подхватил баул. «Вещи можете оставить. Вот уж хрен. Веди». Верховный Оракул завел наемников в небольшое помещение с низким потолком. Стены покрыты рисунками, на потолке натянута ткань. В углу два сооружения в виде стоящих на коленях фигур. В центре фигур сделаны выемки под сиденье. «Садитесь в них», — велел Оракул. «Закройте глаза и думайте о Боге». «О каком нахрен Боге?» — хмыкнул Кир. «Чего о нем думать?» Неринг сурово посмотрел на него, встретил жесткий взгляд и вздохнул. «Ну, тогда о чем угодно. Или просто считайте». «До скольки?» «Сколько сможете. Я буду молиться в другой комнате. Как придет время, я скажу. До этого не вставайте». Герман подошел к фигуре, поставил баул рядом, сел на сиденье, осмотрелся. Фигура сделана из камня. Ее голова нависает прямо над его головой. Сидеть можно, хотя и не очень удобно. «И что, мы посидим, посчитаем и выучим язык?» Неринг уловил недоверие и иронию в его голосе. Ответил коротко. «Да». «Ладно, седай, Кир, пока играем по их правилам». Шилов сел, ощупал стенки, потрогал сиденье. «Ну, валяй, чародей». «Закройте глаза», — повторил Оракул. «Расслабьтесь и ждите». Он ушел. Наемники закрыли глаза, облокотились на задние стенки выемок. Кир попробовал посчитать, потом почувствовал себя глупо и фыркнул. «Бред». Герман был с ним полностью согласен. «Что за заморочки с самого начала?» Они сидели так несколько минут, ничего не происходило. Герману надоело сидеть. Он хотел открыть глаза, потом вспомнил просьбу Оракула. «Неужели и впрямь выучим?» «Блин, Элона Давыдова отдыхает. Этого Оракула с его фигурами к нам бы, вот бабла бы срубил». Что-то кольнуло в затылок. Герман подумал, что задел какой-то выступ, но ощущение прошло. Потом кольнуло ниже, а затем под висками и на темени. Странно, было не больно, скорее приятно. А потом перед глазами завертелась тонкая, блестящая нить. Она шла по кругу на одной скорости, и от ее вида стало как-то муторно. Герман терпел сколько мог, но мутить стало сильнее, и заболел затылок. «Да пошло все нахер, к черту эксперименты!» Он разозлился и представил, как разрывает проклятую нить на части. Та вдруг пропала. Муть и боль сразу прошли, и где-то раздался вскрик. «Считаю до 10 и открываю глаза», — решил он. Пусть Неринг найдет нормального преподавателя». «Все», — донесся голос Оракула. «Выходите». Герман открыл глаза, поморщился и потер затылок. Неприятные ощущения прошли, однако кожа на голове чесалась. Кир тоже открыл глаза, попытался встать и задел макушкой фигуру. «Япона мать! Что за фокусы?» В проходе появился Неринг, чуть побледневший, с удивленными глазами. Он пристально смотрел на землян, словно хотел увидеть нечто особенное. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он каким-то напряженным голосом. «Хреново. Голову крутило, как карусель», — ответил Кир. «И ничего у тебя не вышло, мудрило, блин». Неринг слабо улыбнулся. «Я говорю с вами на наречии Биандир, основном наречии наших мест». Герман хотел было возразить, но вместо этого попросил. «Ну-ка, скажите что-нибудь еще». «Могу говорить сколько угодно. Вы меня отлично понимаете». «Стоп, Кир, давай что-нибудь по-русски». Шилов на миг задумался, а потом выдал сочную руладу с несколькими заворотами. «Да, это был другой язык. Разница очевидна». «Выходит, ваши статуэтки сработали?» Удивленно покачал головой Кир и с уважением взглянул на Оракула. «Вот это фокус! Одна молитва и все?» «Всевидящий одаривает милостью своей всех, кто к нему обращается», — скромно ответил Неринг. «Теперь вы знаете наречие Биандир. На нем говорят всюду, правда, иногда с акцентом». Герман уловил в голосе Верховного Оракула торжество и еще какое-то беспокойство. Словно Неринг был чем-то сильно озабочен, но разбираться не стал, в конце концов, это не его дело. «Пошли отсюда», — сказал Кир, подхватывая баул. «Пока я себе еще что-нибудь не отбил». Лорд Валдилей ждал наемников у входа. При виде их сразу спросил. «Получилось? Вы выучили язык?» «Выучили», — ответил на местном наречии Герман. «Хороший фокус». Лорд облегченно улыбнулся. «Замечательно. Всевидящий благосклонен к вам». Кир хотел что-то сказать по поводу Всевидящего, но Валдилей торопливо добавил. «Пора в путь». «Надеюсь, карета близко?» – процедил Кир. «Надоело таскать баул». Выйдя наружу, наемники с любопытством осмотрелись. Храм стоял посреди круглой площадки, вымощенной серым булыжником. Рядом небольшой сарай и коновязь. Метрах в 50 была еще одна площадка, но заросшая травой. Неподалеку небольшая роща, чуть в стороне ручей, через который перекинут мостик. Снаружи храм был квадратной формы, стены метров по 12 длиной, кладка каменная, потемневшая от времени. Высота метров 15. Мощное строение, монументальное и довольно мрачное. Зато внутри все залито светом. Странная дисгармония. Карета с четверкой лошадей стояла у коновязи. На козлах кучер в длинном синем сюртуке. На задке рослый слуга тоже в сюртуке и с ружьем. Охранник, наверное. Валдилей первым прошел к карете. Герман и Кир следом. Замыкал шествие Неринг. Они залезли внутрь, расселись по местам. «Сколько нам ехать?» – спросил Кир. «Полчаса. Дорога хорошая, ровная, трясти не будет». Кир недоверчиво посмотрел на карету и пожал плечами. Местное транспортное средство, хоть и выглядело солидно, большого доверия не внушало. Герман оглядел внутреннюю обстановку кареты. Нечего сказать. Роскошный ящик. Удобные мягкие сиденья, стены отделаны синим атласом. По углам небольшие подсвечники, на окнах расписные занавески. Получив команду, кучер взмахнул кнутом, и королевский транспорт покатил по дороге. «Никогда в каретах не катался», — с усмешкой сообщил Кир и погладил рукоятку пистолета. Вандилей заметил этот жест и нервно передернул плечами. Он еще не до конца пришел в себя и посматривал на наемников с плохо скрытым страхом. «Почему выбрали меня?» – спросил Герман Верховного Оракула, когда карета отъехала от храма. «Я увидел тебя во время ментального транса», – с готовностью ответил тот. «Что за транс?» Неринг объяснил, что оракулы способны усилием воли впадать в этот самый транс и видеть разные картинки. Например, из недалекого будущего. Или из иного мира. Этот дар крайне редкий, бывает только у одного человека на миллион. Поэтому в Ордене так мало адептов. Делятся оракулы на три категории. Ученики, которые умеют только спонтанно впадать в транс. Мастера, способные выборочно видеть разные события. И магистры. Эти могут видеть не только будущее, но и заглядывать в души людей, читать мысли, отыскивать предметы. И только сильнейший из магистров способен пронзать миры и отыскивать кого-либо в невообразимой дали. «А что вы используете для погружения в транс?» – спросил Кир. «Зажигаем пиалы со смолой Архимикса. Его аромат помогает быстрее погрузиться в транс». «Понятно», – Кир глянул на Германа. «Они зажигают. Они круто зажигают. Конечно, при таком приходе что угодно узришь». Герман усмехнулся. «А почему магистры обессилели?» «На открытие ока Всевидящего и поддержание его в таком состоянии уходит слишком много сил. Тем более, когда переходит много людей». «То есть шастать туда-сюда постоянно вы не можете?» «Нет, можно полностью истратить силы и умереть. Сегодня многие подошли к опасной грани». «Правильно, нехрена у нас бродить». Неринг поджал губы и промолчал. А Герман сделал отметку «спросить кое о чем лорда», но потом без оракула. «А теперь главное, что за опасность вам угрожает?» Неринг бросил взгляд на Валдилея и вздохнул. Это был самый трудный вопрос. Где-то месяц назад, во время вторичного транса, Верховный Оракул узрел некую картину, повергшую его в шок. Нечто страшное происходило с Хартеменом. Жуткое по виду и катастрофичное по последствиям. Неринг немедленно повторил транс вместе с несколькими, наиболее сильными магистрами, и вновь увидел эту картину. Стало ясно, что королевству грозит страшная опасность. Но откуда? Неринг поспешил доложить обо всем королю. Тот не на шутку перепугался. Дар оракулов сомнения не вызывал. Раз видение было, значит, надо ждать беды. Король привел армию в готовность, разослал по провинциям депеши. Страна приготовилась к защите. Но от чего? Неизвестность пугала больше всего. А Неринг продолжал искать. Однако вместо предмета угрозы увидел того, кто может спасти страну. И этот человек был из другого мира. Рассказывал Верховный Оракул толково, коротко и четко. Правда, повествование перебивал Кирилл со своими хохмочками. Он с чего-то развеселился и балагурил на всю катушку. В его интерпретации история Оракула выглядела гораздо короче и прикольнее. Словил вторичный приход после раскумарки, зацепило не по-детски, и вместо чертей и розовых крокодилов увидел тебя. Хорошая у них дурь, раз так цепляет. Ребятки крепко сидят на этой смоле. Надо же донюхаться до такого, чтобы найти проход в другой мир. Оракула веселье Кира осердило, но он старался не подавать виду. Искусственно спокойным тоном рассказал, что было дальше. «О боке Всевидящего мы знали давно, но как им пользоваться, поняли после видения. Око работает от усилия мысли, но усилие должно быть очень сильным. Один оракул не сможет заставить око открыть проход». «Вы увидели опасность, увидели меня, нашли проход к нам и узнали, что я запрошу большую плату». «Да, это стало ясно после того, как я увидел ваши глаза». «Глаза? Вы читаете по глазам?» «Да». «И что читаете в них сейчас?» Оракул помотал головой. «Ничего. Эта способность появляется только во время транса. И на это уходит очень много сил. Вот почему мы довольно редко проводим сеансы и занимаемся только самыми серьезными проблемами». «Их бы к нам», — хмыкнул Кир. «Прогноз погоды угадывать. Или на тотализаторе играть. Золотились бы». Неринг смерил Кира красноречивым взглядом, но не среагировал на замечание. Вместо этого сказал. «С того момента, как мы увидели вас, Орден прибегал к помощи транса постоянно. Это истощило нас, и теперь требуется много времени для восстановления. Однако главное мы сделали. Теперь дело за вами. После встречи с королем я расскажу о наших планах». «Почему не сейчас?» «Мы почти приехали. Вон дворец».